Глава шестая. Створки межъярусного лифта закрылись, и Гилмор остался один. Почти секунду он переваривал слова своей возлюбленной, а потом понимающе улыбнулся и кивнул своим мыслям. Что бы ни ждало его на четвертом ярусе, призванный был к этому готов. Легкой прогулки он не ждал с самого начала. Его новый работодатель был не из тех, чьи задачи можно было выполнить, не выходя из офиса. Однако спутница сильно ограничивала его возможности. И Мими приняла единственно верное решение. Она предоставила своему мужчине возможность качественно выполнить его работу без оглядки на защиту хрупкой девушки. Последняя мысль вызвала у Лорана легкую улыбку. Какой могла быть Мими, он прекрасно знал. Долгие совместные вечера были полны разговоров и откровенных признаний. У них не было тайн друг от друга. Оба слишком много пережили и имели за плечами такой опыт, что их сложно было удивить. Привычно навалившееся чувство силы пространства длилось необычно долго. Гил не так часто путешествовал между третьим и четвертыми ярусами, но тайминг однозначно не соответствовал обычному расстоянию. Призванный слегка одернул рукава рубашки и поправил тонкий галстук. В последнее время ему все чаще приходилось работать вне офиса. Новая работа Гилу нравилась значительно больше прежней. Интересные знакомства, почти безграничные возможности личного роста. После обретения власти над второй стихией, призванный наслаждался каждым мгновением новой жизни. А после встречи с Мими стал гораздо больше ценить эту жизнь. И он был готов бороться за свое будущее в этом мире, потому что теперь был не один. Двери, наконец, открылись. Вместо знакомого зала лифтового терминала четвертого яруса перед Гилом открылось просторное помещение, похожее на пустой склад. Лоран вдохнул пересушенный холодный воздух и неприязненно поморщился. Работать в таких условиях он не любил. Владеющий спокойно вышел из кабины лифта и направился к видневшейся вдали грузовой двери. Если его собирались как-то удивить, то выбрали не самый удачный способ. Призванный отчетливо ощущал находившихся за стенами вооруженных людей и спокойно ждал их дальнейших действий. Выход из зала был всего один, но это уже было ошибкой противника. Гораздо разумнее было переместить его в полностью запечатанное помещение. По крайней мере, так поступил бы он сам, если бы занимался чем-то подобным. В десятки метров от бронированной двери хозяева странного места все же приняли решение действовать. Из пола поднялось несколько автоматических турелей последнего поколения. Судя по раздутым системам охлаждения, орудия вели огонь плазменными зарядами. Неплохой выбор, а вот обнаруживать позиции рядовых бойцов однозначно не стоило. Замаскированные панели на стенах пришли в движение, открывая ряды небольших отверстий, из которых торчали стволы тяжелых пулеметов. Ситуация выглядела весьма неприятно. Одинокий мужчина в дорогом сером костюме стоял в пустом бетонном зале, со всех сторон окруженный вооруженными людьми и готовый к бою автоматикой. И ждал. Невозмутимый вид будущей жертвы серьезно напрягал неизвестных бойцов. Гилмор слышал, как в их жилах начинает быстрее бежать кровь. Этот шум превращался в единый гимн страха и тревоги. «Гилмор Лоран, вы обвиняетесь в серии тяжких преступлений против правительства Зингара». Когда нервозность обстановки достигла своего пика, прозвучал из громкоговорителя напряженный голос. В случае оказания сопротивления аресту вы будете немедленно уничтожены. У нас есть полномочия на вашу физическую ликвидацию, поэтому трижды подумайте, прежде чем прибегать к доступным вам силам. Автоматика настроена на контроль любых проявлений энергии с вашей стороны. Голос говорил что-то еще, перечислял возможные кары и последствия любого неверного движения Гилмора. Но тот особенно не вслушивался. Гораздо больше призванного интересовали замершие за дверями фигуры других владеющих. Их было четверо, и они были почти нейтральны к окружающему энергетическому фону. Такое встречалось очень редко, но еще реже Гил видел такое спокойствие у готовых к бою людей. Пульс всей четверки был едва ощутим, словно они безмятежно спали в абсолютно безопасном месте. Однако в намерениях этой четверки сомнений никаких не было. Бойцы за стенами, автоматика, нелепые требования — все это было не более чем ширмой. Кто отдал приказ на мой арест, решив поддержать игру противника, хладнокровно спросил владеющий. «И с кем я говорю? Вы должны понимать, что без соответствующего документа за подписью господина Синтерна ваши требования остаются не более чем сотрясанием воздуха». Фамилия верховного прокурора мегаполиса несколько притормозила поток угроз со стороны командира группы военных, но остановить его полностью не смогла. Гилмор отлично знал все бюрократические процедуры администрации города. Нанести вред любому призванному было практически невозможно. Почти все законы мегаполиса были заточены на защиту адептов стихий. «Ордер подписан», — спустя пару секунд грянул голос из громкоговорителя. «Сейчас к вам зайдут наши сотрудники. Любое ваше движение будет расценено как акт агрессии, мистер Лоран». «Документ будет у ваших представителей?» — спокойно поинтересовался Гилмор. «Разумеется», — приободрился спокойствием жертвы говоривший. «Все необходимые документы вам предоставят перед арестом. Я их всесторонне изучил и проверил. Если у вас возникнут вопросы, то позже вы сможете передать их своему адвокату». «А какие обвинения мне предъявлены?» — с интересом спросил призванный и неспешно потянулся рукой ко внутреннему карману пиджака. «Раз уж вы с ними ознакомились...» «Не двигайтесь, мистер Лоран!» — рявкнул невидимый собеседник владеющего. «Любое движение...» «Я всего лишь хотел попить», — также медленно, доставая из кармана крохотную фляжку, ответил Гил. «Что насчет моего вопроса?» «Не двигайтесь!» — с откровенной угрозой рыкнул командир военных. Отвечать на поставленный вопрос он не собирался. Отчасти потому, что никакого ордера у нападавших не было, а отчасти потому, что необходимое время он уже сумел выиграть. Четверка призванных качнулась вперед, бронированные двери медленно пошли в стороны, а в наступившей тишине сухо щелкнула открывшаяся пробка на фляжке. А в следующее мгновение пустой зал заполнил грохот тяжелых пулеметов и вспышки плазмы. Военные получили приказ действовать, но об этом Гилмор узнал за долгую секунду до первого выстрела и успел подготовиться. Вода была удивительным инструментом и в умелых руках могла творить настоящие чудеса. Все тело призванного моментально покрылось мельчайшими капельками пота, которые слились в единую пленку. Пол под ногами владеющего неожиданно треснул, и стопы мужчины по щиколотку провалились в бетон. Из фляжки в ладонь Гилмора текла тоненькая струйка воды, и его ноги все глубже погружались в пол. Первые пули достигли тела дуала и разбились вдребезги. Пара плазменных снарядов безвредно стекла к ногам владеющего, и тот впервые позволил себе снисходительную улыбку. Вода была очень подвижной стихией и очень гибкой, но многие забывали о другой ее стороне. Лоран умел управлять своей силой на очень глубоком уровне, и сейчас все его тело было покрыто слившимися в одно целое атомами воды. Вес такой конструкции был просто запредельным, но и прочность превышала воображение. Чтобы сдвинуться с места, Гилмору приходилось использовать основную часть своей энергии, но это была адекватная плата за абсолютную защиту. Остатков собственного резерва владеющему вполне хватило, чтобы убрать все досадные препятствия в радиусе досягаемости. Первыми отключились турели. Их создатели многое предусмотрели и сумели избавиться от большинства недостатков. Однако законы природы отменить они не могли. В системе охлаждения орудий неизбежно возникал конденсат. Мельчайшие частицы жидкости мгновенно испарялись в обычной обстановке. Сейчас множество мелких кристаллов намертво заклинило механизм, и мощное оружие превратилось в куски бесполезного хлама. Прицельная стрельба из трех десятков орудий неожиданно захлебнулась, и в зале наступила гулкая тишина. Из бойниц к ногам призванного потекли тонкие струйки красноватой жидкости, которая их прежним владельцам была уже не нужна. Люди на 60% состояли из влаги. Это знал каждый школьник. Вода отвечала за все жизненные процессы в теле человека, и малейший сбой в этой системе мог привести к мучительной смерти. Гилмор всегда старался быть милосердным. Страдания окружающих людей не доставляли ему удовольствия. Военные погибли почти безболезненно. Никто из них вообще не понял, что произошло, кроме командира подразделения. Его вызывающее поведение и откровенное хамство призванному не понравилось. Из громкоговорителя послышался мучительный хрип, но и тот быстро оборвался. Двери в зал наконец открылись, и Лоран увидел четверку парней в оранжевых халатах. Эти противники были совершенно другого порядка, и просто так забрать их воду было нельзя. «Я так понимаю, что никакого ордера у вас нет, господа», — отряхивая превратившийся в решето пиджак, светский произнес Гилмор. «Тогда вынужден вам сообщить, что ваши требования не имеют силы». Вместо ответа группа противников начала действовать. Лица всей четверки исказились уродливыми гримасами, и Лоран ощутил напряжение пробуждающихся атакующих структур. С адептами пространства в прямом бою Гилмор сталкивался впервые, но теоретическая база у него была огромная. Нужно было только правильно ее применить на практике. Первая атака четверки вбила Лорана в пол. Чудовищное давление не оставляло шансов выжить. Группа атакующих остановилась на месте и озадаченно посмотрела на провал в полу. На дне образовавшейся ямы неподвижно лежал невредимый призванный. Гилмор методично перебирал и отбрасывал возможные варианты ответных действий. Происходящее за пределами его защитного кокона его мало волновало. Зато он отчетливо понимал, что имевшихся резервов для контратаки критически не хватало. Повторный удар вмял его еще глубже. Один из четверки врагов начал методично долбить защиту дуала разнообразными структурами. Время играло против Гила, а когда к атаке подключился второй владеющий, его стало еще меньше. Лоран продолжал собирать данные. Видя бездействие жертвы, к атаке, наконец, подключилась оставшаяся пара. Гилмор с трудом дождался этого момента. Несколько тонн воды, которые он постоянно таскал в своей фляжке, уже почти закончились. Подпитывать защиту больше было нечем, но и план действий был уже готов. В руке призванного возник простой нож для бумаги, и вокруг четверки владеющих немедленно образовался защитный барьер. Череда атак на мгновение прервалась, и дуал немедленно этим воспользовался. Рассеянная в воздухе влага мгновенно собралась рядом с защитником группы противника, а мгновением позже оказалась у него внутри. Пробиться в чужое тело удалось только благодаря оружию из пространственной твари. Родственная сила помогла найти путь, а секундой позже противник упал на пол, захлебываясь собственной кровью. Барьер исчез. Вместо него возникло множество двусторонних порталов. Тройка оставшихся врагов оказалась вне досягаемости для внешних атак. Пробраться внутрь созданного контура было невозможно, а вот действовать изнутри... Тело погибшего призванного мгновенно усохло. Кровавый туман заполнил внутреннее пространство защитного периметра и пылью осел на втором защитнике группы противника. Красная пленка быстро впиталась в тело владеющего и начала вибрировать, нагнетая огромную температуру. Ткани начали разрушаться прямо на глазах. Поддерживать защиту в таком состоянии было невозможно, а следом излишек жидкости просто взорвался в районе сердца врага, и тот упал на землю. Это стало толчком к активным действиям со стороны нападавших. Потеря половины группы всего за несколько секунд превратила обоих владеющих в настоящих безумцев. Один из них, наконец, нашел ключ к обороне Гилмора. Время потекло вспять, и часть брони Лорана стекла на землю безвредной водой. Настоящим водопадом воды, потому что приняла свой прежний вид. Этого враги не ожидали. Как и того, что их противник просто растечется по полу огромной лужей. Оба сосредоточили все свои усилия на уничтожении постоянно пребывающей жидкости и пропустили момент появления призванного у себя за спиной. Две почти одинаковых плоских фигуры поочередно взмахнули ножами, и оставшиеся противники тут же осели на землю. Сущность оружия Гилмора досуха выпила всю их силу. На рукояти появилась красивая гравировка в виде двух оранжевых цветков. Дуал восстановил свой первоначальный облик и спокойно направился к выходу из раскуроченного зала. По пути вся потерянная за время схватки жидкость успела вернуться во фляжку, и Лоран спрятал ее во внутренний карман пиджака. «Нужно обязательно позвонить Мими», — рассеянно пробормотал Гил. «Как она добралась до дома? Да и за меня она, наверное, волнуется». Второй ярус. Лабораторный комплекс. За время боя Гилмора с крионитами корзина со сладостями опустела на треть. Как это произошло, я не смог бы сказать, даже если бы очень захотел. Творившееся на экране напоминало какой-то фантастический фильм. Временами я порывался подняться, но тут же садился обратно. Дуал действовал настолько расчетливо и хладнокровно, что я начал всерьез сомневаться, что он вообще человек. В безликом помещении, где-то на четвертом ярусе, происходило нечто невероятное. Наверное, впервые в своей жизни я видел истинное мастерство. Мой подчиненный настолько глубоко владел своей стихией, что смог превратить ее в совершенное оружие. Он защищался и атаковал с равной эффективностью. Когда-то давно я видел в деле вахридов стихии воды, и тогда мне показалось, что они постигли все тайны своей силы. Как же я заблуждался. Принцип работы защиты Гила мне так и не удалось понять. Что-то настолько близкое к фундаментальным законам мироздания, что разобраться в этом мог только адепт той же стихии. Я смотрел на удаляющуюся фигуру Лорана и не верил своим глазам. Этот человек в одиночку уничтожил группу крионитов и даже не подумал воспользоваться второй стороной своего дара. Это не укладывалось у меня в голове. Пришлось полностью пересмотреть степень опасности слуг Криона для моих подчиненных. За жизнь Гилмора можно было не беспокоиться. Целей у крионитов оставалось не так много, и я сильно сомневался, что в распоряжении мистера Прайста было достаточно слуг для повторной атаки. «Все готово, мистер Хан», — негромко произнес заглянувший в зал Марк. «Проходите, мистер Джонсон», — добродушно улыбнулся я. «Что у вас?» «У вас такой довольный вид, будто у вас сегодня праздник, мистер Хан», — ворчливо заявил ученый. «Можно сказать и так», — бодро ответил я. «Что вам удалось узнать?» «Как я и говорил, поставленную задачу необходимо решать с помощью составного снаряда», — произнес Марк. «Желательно с использованием нескольких энергий, но это сильно ограничивает выбор оружия». «Еще могу предложить заряженный газ и заряды объемного взрыва. Остальное будет малоэффективно. А еще я нашел место происхождения этих существ». «Да, так и сделаем», — рассеянно ответил я. «Подготовьте первую партию». «Вы вообще меня слушаете, мистер Хан?» — возмутился старик. «Я вам говорю, что нашел секретный ярус Зингара, а вы про что?» «В смысле?» — тут же переспросил я. «В смысле?» — передразнил меня Марк. «В том самом». «И как туда попасть?» — спросил я. «А вот это правильный вопрос, мистер Хан», — одобрительно произнес Марк и достал из-за спины руку, которую держал там все это время. «С помощью этого».